мальчик, а мальчик садист. Не ходи вечером на его свист. А лучше не бись на пороге квартиры. Даешь энергетики и амфетамины. Не может она снять водку с витрины. В ней нет кофеина и таурина. 40 градусов смерти подобно в повине. Сердечный приступ на большой перемене. Моя дорогая, немного хмельная. Кто ты такая? Ну, кто ты такая? Множество всякой ненужной фигни. Выходные дни, прокатные дни. Король, содрогаясь, берется за шприц. Снова родился еще один принц. Голый король умирает на манте, а мертвые пчелы на мертвом асфальте никак не дождутся ледяной корки. И вместо молитвы кричат поговорки. Моя дорогая, желанная злая, кто ты такая? Ну, кто ты такая? Ваша яма полна ли, пусто ли, достиг сам ямы, расстался с чувствами. Мозговая машина снова сбоит, плоть обернется в живой от рассветы. Сколько веков не пройдет с похорон, где здесь Амсан не подскажет хорон. Речку Стикс не одолеешь вплавь, из Нави пришел, попадешь снова в Нави. Моя дорогая, не понимаю, кто ты такая? Ну, кто ты такая? Костлевая снова косит без устали. Веет ненастье космическим поводом. Яркое солнце сквозь черное облако. Речку Стикс в гроб не перейти. Дерево жизни на шелковом пути. Бутон за бутоном распускаются цветики. Но это синтетика, просто синтетика. Моя дорогая,